Глава 31. Поднимаясь на третий этаж учебного корпуса, я разве что не тряслась от волнения. Этот инцидент с деканом выбил меня из равновесия. Что он вообще пристал ко мне? Что женщин мало? Вон та же Аля хоть сейчас под него прыгнет. Что он в меня вцепился? Словно не я ему нужна была. А пережить не смог, что кто-то не его, такого красивого, аристократичного и совершенного, выбрал, а парня, что и происхождением ниже, и внешностью не столь хорош. Хотя, как по мне, так лучше Хаула никого нет. И пусть он лицом не столь красив, зато характер замечательный, и заботливый, и внимательный, и готов на руках носить. А что мне, женщине, еще нужно? Войдя в малый лекционный зал, бегло осмотрелась. На передних партах сидело около 20 рослых парней и одна скромная худенькая девушка с усеянным веснушками вздернутым носиком. Она забавно стреляла глазками в парней и явно чувствовала себя неуютно. «Добрый день», – ровно поздоровалась я и, взявшись за стул, вдруг остановилась. «Целители меня дымовыми бомбочками встретили, а эти, интересно, чем порадуют?» «Если вы приготовили какую-либо пакость, то советую вам убрать подарок, иначе на этом наш с вами урок и закончится». В аудитории воцарилась тишина. Все смотрели на меня непонимающе, а потом и вовсе удивленно. «Простите, профессор, но мы уже вышли из того возраста, когда подкладывают кнопки на стул учителей. Ваши лекции уникальны, и мы заинтересованы в них полностью». Встав, проговорил четко поставленным голосом молодой парнишка с прыщами на щеках. «Храмовник Дартва у нас предупредил, что если мы выкажем вам хоть малейшее неуважение, то вы откажете нам в лекциях, как было в группе уцелителей». Ну вот и здесь Михаил уже подсуетился. Все-таки повезло мне. «Годик повстречаемся, и в храм его затащу. Такого мужчину упускать никак нельзя». Я снова окинула студентов внимательным взглядом. «Про целителей тоже он вам рассказал?» – поинтересовалась я, выдвигая стул и присаживаясь на свое место. «Нет, профессор Холодова, мы дружим с некоторыми студентами из той группы. Они сказали, что вы согласились обучать только их пятерых, а остальные теперь локти кусают». Эта новость бальзамом пролилась на мое сердце. Выходит, проняло выскочек аристократов. Поняли, что теперь анатомия мимо них. Значит, я все сделала правильно. Прозвучал все еще непривычный мне звук горна, оповещающий о начале занятия. Студенты поднялись и поклонились, чем удивили невероятно. Ведь целители так себя не вели. Улыбнувшись открыто, я поняла, что здесь проблем у меня точно не будет. И, похоже, именно эта группа станет самой моей любимой. Дверь в лекционный зал открылась, и на пороге показался Хаул. Окинув аудиторию непривычно тяжелым взглядом, он кивнул мне и исчез в коридоре. Студенты при этом словно сжались и сделали вид, что их тут и вовсе нет. Странная реакция на моего жнеца. Хотя я ведь знаю его только с одной стороны, и он сам признается, что рядом со мной предпочитает быть самим собой. А вот с мрачным Дартфао я не знакома, и, признаться, даже не хочу видеть своего храмовника иным. Следующие полтора часа я рассказывала студентам-некромантам основы клеточной теории, расписывала на доске типы мышечной ткани. Мы записывали определения, заполняли таблицы и вырисовывали схемы. Некроманты кропотливо выводили перьями каждое слово и буквально закидывали меня вопросами. Порой я так увлекалась, что говорила куда больше, чем было дозволено храмовникам. Но, оборвав себя в третий раз, услышала тихое от единственной девушки в этой группе. «Профессор, расскажите нам все как есть. Мы никому не скажем о том, что услышали здесь. Но это все так интересно». Я улыбнулась. На перемену никто не пошел. К концу занятия я выдала все, что знаю, и в ответ получила массу эмоций. Похоже, эти ребята пришли в академию с единственной целью – учиться. Из аудитории я вышла в отличном настроении. Зайдя на кафедру, заглянула в расписание. Следующая лекция у меня была запланирована только на следующей неделе. И у некромантов. Успею как следует подготовиться и сделать новые хорошие плакаты. Я довольно неплохо рисовала, так что осталось прикупить краски, кисти, бумагу, и я смогу в полную силу заняться изготовлением наглядных пособий. «Профессор Холодова, вы сдали мне все лекции. У нас скоро проверка, и мне нужно от вас все». Обернувшись, я увидела в дверях Хошио и Олю, которую странно перекашивала. «Я сдала все, что у меня есть. Все в шкафчике». Не нравилось мне то, как эти женщины на меня смотрели. И все-таки, откуда столько злобы? Я слышала, вы связались с храмовником Дартфао. Говорят, он непростительно молод для своего положения. Олео буквально прожигала меня взглядом. «Не понимаю, чего только декан Дулсоу ввязался в ваши отношения. Наверняка хотел оградить вас от непростительной ошибки. Вы не оценили его заботу и благородство». Теперь перекосило уже меня. «Благородство?» – иронично удивленно переспросила я. «А вы ничего не перепутали? Благородством там и не пахнет. И вообще все, что происходит между мной, храмовником Хаулом Дартфау и Делео Дулсоу, это моя личная жизнь». «Вас, Алия, она никоим образом касаться не должна». Лицо женщины изменилось до неузнаваемости. Да она сумасшедшая, не иначе. Глаза и без того узкие превратились в две щели. Крылья носа раздуваются, губы дрожат. Да что там, она вся дергалась. Видя такие метаморфозы, я отошла от женщины на шаг. «Этот некромант посмел вызвать Делео на дуэль. И за что?» – взвизгнула она. «За то, что хотел предупредить вас!» Я перевела взгляд на Хошио. Женоподобной громиле поведение подруги явно не нравилось, но вмешиваться она не спешила. Вообще что-то странное сквозило между ними. Я не понимала сейчас, что за отношения между этими двумя дамочками. Мелисса Хошио должна была бы остановить конфликт, одернуть подчиненную и напомнить ей о преподавательской этике. А она стоит, наблюдает и словно боится слова поперек Олео сказать. Или не хочет ее в моих глазах обижать? Странно все это. Неправильно как-то. «Как вы посмели поставить Делео в такое положение? Он просто не мог отказаться от дуэли с этим угрюмым выскочкой. Вы воспользовались его благородством, чтобы покрасоваться. Вы...» От Алии слюна во все стороны брызгала. Но надо дать ей должное, до грубой брани она не скатилась. «Хватит!» – резко оборвала ее я. «Вас это не касается!» Я демонстративно глянула на Мелиссу Хошио, но та продолжала стоять в проходе, преграждая мне выход. «Вы, наверное, не знаете, что связываться с мужчиной младше себя – это дурной тон. А темный жнец явно не старше вас». Наконец отмерла она и принялась просвещать меня в реалии этого мира. Да только мне это неинтересно. «А вам какое дело до того, кого из двух мужчин я выбрала?» «Это как-то связано с учебным процессом? С аттестацией? Какое право вы имеете так грубо заглядывать под мое одеяло? Я без вас разберусь, кому мне говорить «да», а кого игнорировать». Таким же высокомерным тоном процедила я. «Игнорировать?» Аля демонстративно осмотрела меня с ног до головы. «Можно подумать, такой мужчина, как декан Дулсоу, взглянул бы на вас серьезными намерениями. Вы много о себе мните. Храмовник-то, понятно, сам крестьянин, которому свезло получить дар. Но на аристократа не замахивайтесь. Дулсоу и вы. Это звучит смешно». Я криво улыбнулась, глядя, как эта змеюка напрасно разбрызгивает свой яд. «Может, оно и так. Я мягко пожала плечами. Только вот на дуэли биться будут за мое внимание, а вас там даже и не заметят. Так что можете смело забиться куда-нибудь в темный уголок и порыдать там, осознавая эту мысль». Я обернулась к Хошио, которая опять молча наблюдала за нашей перепалкой. «Все документы, что я приготовила, лежат в шкафу у моего стола. Там учебная программа и все лекции, частично проверочный материал. Больше мне пока сдать нечего. Еще что-нибудь от меня требуется касательно рабочих моментов». Моя начальница склонила голову, словно оценивая меня. «Нет». На ее лице заиграли желваки, совсем как у мужчин. «Пока ничего не нужно. И все же столь странный выбор. Храмовник, некромант, темный, крестьянский сын. И вы предпочли ответить на его чувства в то время, как на вас обратил внимание аристократ, декан, мужчина явно старше. Да что там, он даже внешностью превосходит жнеца». Хошио буквально впилась взглядом в мое лицо. «Да чтобы Дулсоу на нее внимание обратил, она наверняка его подставила. Тут есть более достойные женщины», – высокопарно заявила Олео, которая все еще пыталась цапнуть меня и травануть своим ядом. Хошио странно хмыкнула, а я начала действительно злиться. Вы ведете себя бестактно. Складывается ощущение, что правила приличия вам неведомы», – прорычала я. «Мой выбор касается только меня и Хаула. А вас это не должно интересовать никоим образом. Чем совать нос в чужую личную жизнь, заведите хоть подобие своей. И впредь обращайтесь ко мне только по рабочим вопросам». С этими словами я в наглую вышла в коридор, подвинув плечом здоровую Хушио. Мне не было стыдно за свою грубость. Они вели себя просто отвратительно. Никакого чувства такта. Сплетницы. Как таких вообще поставили на должности заведующей кафедрой и преподавателя? Полное несоответствие. Выйдя из административного корпуса, я уныло глянула на небо. Ливень закончился, но тучи все так же грозно нависали над землей. Осторожно перепрыгнув через небольшую лужу, я поспешила по тропинке в общежитие. По времени еще успевала пообедать до педсовета. Сегодня ректор собирал всех учителей в большом лекционном зале, чтобы обсудить предстоящую аттестацию академии. Уже имея опыт таких собраний, я знала, что поесть нужно, потому как затянется все это минимум часа на два. Обойдя очередную лужу, я замерла, заприметив недалеко от крылечка очень интересную парочку. Профессор Шао увлеченно целовал Марику, при этом страстно прижимая девушку к себе. «Молодец какой! Времени не теряет и даром!» «Подглядывайте, Ирина!» – услышала я рядом с собой. Вздрогнув, осмотрелась. «Пусто. Никого?» «Не пугайтесь, я здесь!» Обернувшись, увидела за своей спиной хитренько ухмыляющегося морка, высовывающегося из тени, словно из-за шторки. Я все еще не могла привыкнуть к таким чудесам. Ну да ладно. «Допустим, подглядываю», – не стала отпираться. «А ты что здесь делаешь?» «Слежу», – услышала я в ответ. Мужчина так мило улыбнулся, что я почувствовала подвох. «За кем?» – решила уточнить. Уж больно, ведь у мужчины был хитрый. «За вами, конечно». Морг улыбнулся еще шире, демонстрируя ровные белые зубы. «За мной?» – удивилась я. «А зачем за мной следить? Я же тенями вашими с Хаулом прошла. Разве после этого мне что-то угрожает?» Наверное, я была слишком наивной. «В общем, защита на вас есть, но мне она кажется ненадежной. Я не верю, что это дилетант. Слишком сильно для любителя. Так что, чтобы покушений больше не было, я за вами пригляжу. Я менталист и увижу, если где-то здесь кто-то начертил круг призыва. Смиритесь с тем, что пока я ваш верный телохранитель. Только ходить за вами тенями скучно. Если вы не возражаете, то я лучше рядом прогуляюсь». Он стоял и улыбался мне так открыто и доверчиво, что совсем не вязалось с его словами. «Следить за мной тенями, чтобы покушение предотвратить? Это настораживает». «Тебя приставили ко мне по приказу ректора или Хаула?» – поинтересовалась я. «Нет, я доброволец». Он подставил мне свой локоть, давая возможность самой выбрать, взять его под руку или отстраниться. «И в чем твоя выгода?» Я пока проигнорировала его жест. «Это сложно, Ирина. Хаул и я, мы друзья очень близкие, а вы его женщина, а значит, не чужая мне. Я ведь темный, как и он, а нам сложно в жизни. Тепла хочется, человеческого общения. Вот я и примажусь к вам слегка, чтобы и себе урвать счастье немного. Вы ведь не прогоните, правда? С вашей охраной никто лучше меня не справится. У вас нет причин мне не доверять, честно». Я стояла посреди аллеи и не знала, как вообще реагировать на такие заявления. Куда он там мазаться собрался? Как вообще понимать его слова? «Да не пугайтесь вы так, но правда. Нет у меня друзей, кроме Хаула и Векса. Нам, менталистам, тяжко приходится. Все нас не любят. Мы же мозги знатно чистим. И всем кажется, что если я рядом постою, то обязательно в голову залезу». «А это не так?» Вопрос сам сорвался, не успела я рот захлопнуть свой. «Да надо, но мне больно. Своей дури в голове полно. Еще в чужую нырять». Мужчина даже обиделся немного. Усмехнувшись, я все же взяла его под руку, и мы неспешно пошли по аллейке. Марика, оторвавшись от своего ухажёра, убежала в сторону столовой, а профессор Шао зашел в общежитие. «Сколько тебе лет, Морг?» – спросила я. Интересно было узнать, ответит он или умолчит. «Зови Эро». Мужчина просиял лицом. «Мне 30. Я уже не столь молод. Пора уже о семье подумать. А всю не встречу ту самую особенную. Уж думаю тоже, как Хаул в храм сходить. Это ведь я надоумил его попросить богов послать избранную. Если его услышали, значит, и у меня шанс есть. И часто храмовники остаются одинокими. Морг оказался куда словоохотчивее, чем Хаул и Векс, и охотнее делился информацией. Светлые нет, у них проблем с даром нет. А вот темные, как и я и твой жених, да. Мы подошли к крыльцу и неспешно поднялись по ступенькам. Эро открыл дверь, пропуская меня вперед. В холле оказалось пусто. «Всё, ты меня проводил», — улыбнувшись, сообщила я своему временному охраннику. «До дверей, Ирина». Приобняв меня за плечи, он повел в сторону лестницы на второй этаж. «Эро, а вот так обнимать чужих женщин у вас у всех в порядке вещей?» — спросила я, осторожно убирая его руку. «Нет, но вы особый случай для меня и Векса». Мужчина на объятиях настаивать не стал и руку все же быстро убрал. «Это почему же? Мне стало ужасно любопытно, почему я особенная?» «Мы росли вместе, я, Шахи и Хаул. Поэтому мы воспринимаем вас как часть семьи. Уже привыкли думать о вас как о частичке Хаула. Не думайте, что у меня некий свой интерес. Просто рад, что вы появились, и Хаул становится как прежде. Он в последнее время совсем вымороженный был». «Когда вы успели ко мне привыкнуть? Мы же знакомы всего ничего». Сомнения насчет этого мужчины стремительно таяли. В ответ на мой вопрос он только улыбнулся. «Вот теперь мы действительно пришли. Когда ты выйдешь из общежития, я узнаю об этом и снова окажусь рядом». Морг поклонился и исчез в ближайшей тени, а я, легонько пожав плечами, зашла в комнату. Внутри меня встретили настоящий погром и наводнение. «Дрюня, это что такое?» – с порога заголосила я. «Он сбежать!» – услышала я из ванной. «Кто?» – ничего не поняла я. «Воду с пола убирай! Затопим истерика внизу, прибежит же! А мне такие гости ни к чему!» «Не беспокойтесь, воду я держу. Дальше этой комнаты не пробежит». Из-под кровати выплыл водный элементаль с моими носками в ручках. Поняв, что тут творится какой-то беспредел, я прошагала до окна и упала в кресло. Мои ноги намокли. Чтобы не испортить туфли, я сняла их и, не придумав ничего лучше, просто поставила на подоконник. «Всё, рассказывайте. По поводу чего этот потоп?» «Он сбежал», — снова проклёкотал Дрюня. «А подробнее можно?» Я покосилась на элементале. Отжав мои носки, он швырнул их на кухонный стол и снова уплыл куда-то под шкаф. «Я сегодня ответ услышу?» «Клац-клац, сбежал». Сокрушенным видом сообщил мне вновь появившийся в поле моего зрения водный пузырь. «Ага». Я скрестила руки и придала своему лицу суровый вид. «А у нас был некий клац-клац? Что-то не припомню такого». «Был». Чуть ли не плача пролепетал мой дракончик, выйдя, наконец, из ванной. «А теперь нету». Мое фиолетовое чудо, казалось, сейчас разрыдается от горя. Вот тут я насторожилась. «Дрюнюшка, сокровище мое! «А кто такой клац-клац? Расскажи, и я помогу его искать». В моей голове тем временем прокручивались варианты на тему, что же это за существо такое диковинное. Дракончик, волоча хвостик по полу, прошелся до кухонного стола и показал мне пустой таз, в котором сидел большой краб. Наконец-то поняв, кто сбежал, я инстинктивно подняла ноги с пола и поджала под себя. Ясненько. Морской гад пустился в загул. Варить его нужно было сразу же. А все моя жалость. Так и хотела сейчас обложить этого клац-клаца очень недобрыми словами. Но помня, как за ним ухаживал Дрюня, я оставила все свои циничные высказывания по поводу беглеца при себе. «Вода зачем на полу?» Принялась я выпытывать все подробности происшествия. «Чтобы хорошо ему было, а вдруг пересохнет?» Просветил меня элементаль. Я еще раз оценила весь размах потопа. И главные вещи мои в сумках тоже оказались промоченными, а это уже разозлило. «Так», — я встала. «Воду с пола убрать немедленно. Дальше комнаты краб не убежит. Если пол весь осмотрели, значит, будем искать выше».